Сахара. Красавцы, не ездите, песками глуша, пропавшего без вести не скажет душа. Напрасные поиски, красавцы, не лгу, пропавший покоится в надежном гробу. Стихами, как странами, чудес и огня, стихами, как странами, он въехал в меня, сухую, песчаную, без дна и без дня, стихами, как странами, он канул в меня. Внимайте без зависти сей повести душ, в глазные оазисы песчаная сушь. Адамово яблоко, взывающий вздрог, взяла его наглухо, как страсть и как бог. Без имени канувший, не сыщите взят, пустыни беспамятные, в них тысячи спят. Стиханье до кипени вскипающих волн, песками засыпанный Сахара, твой холм.